Сегодня мы подходим к счастливому завершению наших библейских занятий на тему об особом Божьем народе евреях. Навеки пребудет с ними живая Божья милость. После всех их страданий наступит обещанное Богом избавление. Пророк Даниил предсказывает в главе 12 стихе 1. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не было с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге». В этом отрывке из Писания заявляется, что Божье благословение для народа Израиля будет даровано только тем из еврейского народа, чьи имена будут записаны в книге жизни Агнца. Иными словами, только те евреи, которые доверили себя в руки Мессии и Искупителя, войдут в спасательную нацию Израиля. Только те, которые поверили, что Божий Агнец понес их наказание за грех, получат разрешение на вход в землю обетованную и насладятся благословениями, обещанными в Завете. Эти верующие евреи и будут остатком Израиля. Об этом праведном остатке говорят многие пророки Ветхого Завета: Иеремия, Михей, Захарий и Сафония. Пророк Исаия говорит: «Остаток обратится, остаток Иакова, к Богу сильному, ибо хотя бы народа у тебя, Израиль, было столько, сколько песку морского, только остаток его обратится». Истребление определено изобилующей правдою. Одним из самых волнующих мест в целой Библии является 10 стих 12 главы пророка Захарии, в котором говорится: «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Многие евреи будут рыдать, когда они поймут, что Иешуа, которого их народ отверг, есть Господь, их Мессия. И затем их рыдания обратятся в радость, когда их вера в Него принесет им благословение, прощение, утешение и мира. Эти благословения приходят к верующим евреям через заместительную смерть Господа Иисуса за всех людей земли. Мы указали на благословение, потому что в этих благословениях отражаются черты великого Божьего спасения. Через веру в Мессию Иисуса верующие евреи, так же как и верующие язычники, получают прощение своих грехов. Они очищаются от греха и получают новые сердца. Иезекииль 36, 25, 26. Они получают оправдание и становятся святыми в глазах Бога. Они получают дар Святого Духа, который вселяется в их сердца. Иезекииль 39, 29. Дети Израиля, поверующие в Мессию Иисуса, получают сверх того, как народ Его Завета, благословение Его Завета. Они наследуют землю, с которой будет удалено проклятие прошлого неповиновения. Они вновь обретают свой храм с его службами и жертвоприношениями. Захария 6, 12, 13. Они получают своего царя, который пребудет с ними навеки. Иезекииль 43, 7. Они также получают исполнение многих Божьих обещаний, переданных им через пророков. К Римлянам 15, 8. Они вступают в новый завет с Господом. Завет, который больше никогда не нарушится. Иеремии 31 глава с 31 по 34 стих. Они получают в полной мере благословение Авраамова завета и завета, заключенного с Давидом. В книге Деяний апостолов в главах 3 и 13 говорится об этих обетованиях. Об этом же мы читаем в послании к Римлянам 11 глава и 12 стих. Возможность греха в сердце отдельного верующего еврея во время правления Мессии не отрицается, потому что Исаия в 65 главе, 20 стихе говорит: «Там не будет более малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней своих, ибо столетний будет умирать юношей, но столетний грешник будет проклинаем». Во многих местах в Священном Писании утверждается, что Израиль как нация останется верным Богу навеки. Израиль же будет спасен спасением вечным в Господе. Вы не будете постыжены и посрамлены во веки веков. Исаии 45:17. Когда Бог сотворит новую землю и новое небо, возможность грешить исчезнет, потому что со грехом будет покончено навсегда. Когда Господь призвал Авраама, он раскрыл свой план благовествования человечества. Прежде всего, он благословляет Израиль, о котором он сказал: «И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». Бытие 12:2. Благословив свой избранный народ, Господь делает его своим инструментом в деле благословения всех народов земли. Господь сказал: «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Бытие 12 глава, 3 стих. Оставив путь преданного повиновения Господу, Израиль потерял как свое собственное благословение, так и благословение для всего мира. Без Мессии ни во времена Ветхого, ни во времена Нового Завета Израиль не может дать миру благословение в Господе. Но восстановленный Израиль, принявший и познавший Господа Иисуса Христа, обретет несказанные сокровища, сокровища духовные, которые он принесет миру. Они разделят эти сокровища со всеми народами земли, познакомив мир со своим Искупителем. В любви и служении Господу Иисусу Христу искупленный еврейский народ исповедует его всем нациям мира, как Агнца Божьего, как свет мира, хлеб жизни, царя царей и Господа Господ. Это будущая нация духовно возрожденных сынов и дочерей Израиля убедительно покажет миру, что может сделать Агнец Божий для тех, кто доверился и покорился ему. Обращенному Израилю будет также дана власть следить за исполнением законов царства Мессии, как сказал об этом пророк: «И будет остаток Иакова среди многих народов, как роса от Господа, как ливень на траве, и он не будет зависеть от человека и полагаться на сынов Адамовых. И будет остаток Иакова между народами, среди многих племен, как лев среди зверей лесных, как скимин среди стада овец, который, когда выступит, то попирает и терзает, и никто не спасет от него». От Михея 5 глава 7 по 8 стих. Многочисленные другие пророчества, такие как Исаии, главы 27, 41, 60, 61, указывают на то, как важно для мира обращение Израиля. Возможно, самым поразительным высказыванием на эту тему является отрывок из послания к римлянам, 11 глава и 15 стих. «Ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых?» Через служение этих сынов еврейского народа весть о вечной жизни и избавлении от греха и смерти достигнет, в конце концов, все племена и народы, живущие на лице земли. Ибо через Израиль язычники познают Господа Иисуса Христа, как Божьего Агнца, который берет на себя грех мира, как Спасителя, который покорил грех и покончил с его властью навсегда, принеся в жертву самого себя. Присутствие Господа среди народа Израиля возвеличит эту нацию над всеми языческими нациями. Господь — слава Израиля, а Израиль — слава Господа. О его храме, в его царстве пророк Иезекииль сказал следующее. «Сын человеческий, это место престола моего и место стопам ног моих, где я буду жить среди сынов Израилевых вовеки». Иезекииля 43:7. Господь построит в Иерусалиме величественный храм, который станет его домом, где он будет жить вовеки. Он говорит, «Мое серебро и мое золото, говорит Господь Саваоф, слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф, и на месте сем я дам мир, говорит Господь Саваоф». Агея 2:8-9. Какой бы возвышенной ни была бы слава искупленного еврейского народа в царстве Христа, однако слава, которую дает Бог в эту эру Церкви каждому сыну Израиля, принимающему Христа, еще выше. Через веру дети Израиля могут сейчас стать членами тела Христа вместе с верующими и язычниками. Они станут подобными Христу к моменту Его пришествия. И если они пострадают за Христа, они будут править вместе с Ним вовеки. Приняли ли вы для себя весть о прощении через Мессию Иисуса? Делитесь ли вы этой великой вестью с другими? Через такие дела мы можем привести многих евреев и язычников к величайшей славе, которую Бог предлагает людям сейчас в Его возлюбленном Сыне. Аминь.